Глава 6. Дорога. Деревенька Морра не по дням, а по часам все больше и больше переполнялась людьми. Все от того, что сюда стекала значительная часть игроков, желающих выполнить какие-нибудь новые задания или просто попутешествовать по северу. Маг 310 уровня. Специализируюсь на магии воздуха. Вступлю в группу. Идешь к нам, маг? Конечно! Мечник 296 уровня с упором в силу. Но иногда могу выполнять и роль танка. Эй, мечник, давай к нам. В походе всем обеспечим. Нам как раз не хватает урона, мечник. Давай лучше к нам. Ну как? На главной площади стоял гвалт из-за ищущих группу или зазывавших к себе игроков. Каждый день на севере появлялись истории о новых заданиях. Красочные рассказы об ожесточенных битвах с боссами или о полученных нелегким трудом трофеях будоражили сердца еще не успевших что-то совершить игроков. Причем еще оставалась возможность найти новое подземелье и ко всему вышестоящему получить двойной опыт и награду. Толпы авантюристов, ищущих себе надежных товарищей, с которыми можно было бы без страха отправиться навстречу приключениям, стекались к стенам деревни. Потому как на данный момент Мора была единственным быстро развивающимся северным поселением. «Продаю короткое копье, оружие, практичнее которого уже не найдешь. Одновременно подходит как для атаки, так и для сдерживания врага. Подходите и проверьте характеристики воочию». «Кинжал Каталины. Говорю только название, только для тех, кто знает цену». В одном из уголков площади располагались торговавшие добытыми вещами игроки. Они сидели прямо на земле, в ожидании покупателей, так как действительно ценные трофеи было намного выгоднее продавать с рук, чем сбывать по фиксированной цене в одну из ближайших лавок. «Продам железный меч. Он был создан с особым старанием мастером Гаемом, и теперь носит его же гордое имя. Отлично подойдет тем, кто находится на стадии перехода со среднего уровня класса на высший. Единственное, что после покупки возврату не подлежит. И гарантийный ремонт я не предоставляю. Мастер упаковки щитов. Я, Фаберу, получивший звание мастера, дабы перейти на средний уровень навыка, готов изготовить для вас щит. Только заранее предупреждаю, цены у меня немного выше, чем у других. Предоставляю магические услуги. Есть заклинания, действующие 1-2 дня, или даже неделю». В этой части площади собирались обладатели различных производственных или просто полезных классов. Кузнецы, портные и даже несколько чародеев. Стоило игрокам на севере зайти хотя бы в чуточку неизведанную местность, как оказывалось, что там все кишмя кишит монстрами и ловушками. Не единожды целые отряды оказывались на грани жизни и смерти, из-за чего, естественно, повышался спрос на хорошую экипировку и различные усиления. Количество заключаемых в деревне сделок с каждым днем все больше и больше увеличивалось. И неудивительно, что это в свою очередь привлекло внимание различных производственных мастеров, которые желали подороже продать свои услуги. Мора уже прослыла местом, в котором каждый может найти нужную вещь или товарища для похода. Так что приток авантюристов и не думал ослабевать. «Какая же здесь плодородная земля? А сколько места? Идеальные условия для посева пшеницы. Где-то тут должны быть и рудники. Землепашцы, рудокопы, животноводы спешили в Морру, уже прослывшую на континенте, как земля надежд. Все для того, чтобы подзаработать на еще никем не занятой территории. Если игроку удавалось найти пустующий рудник, то после выплаты определенной суммы налога можно было получить его в личную собственность. Поэтому до сюда и валили целыми пачками золотоискатели, мечтающие о горах, переполненных золотом. Мора стала самым настоящим опорным городом севера. И хотя фактически называть городом ее еще было рановато из-за малого количества населения, да и отсутствия важнейших построек, жизнь тут все равно била ключом, благодаря ежедневному притоку людей. Каждый день тут можно было увидеть снующих туда и сюда воинов, вернувшихся из похода, или ремесленников, в торопях старающихся изготовить как можно больше предметов. А вот ночью, после захода солнца, деревня вымирала. Все игроки уходили посмотреть на башню света. В это время у подножья скал собиралась невероятные толпы народа. «Покупайте паровые хлебцы! Продаю печенье каштаны! Лучшее блюдо для перекуса!» Благодаря туристам в окрестностях башни света сильно выросли продажи легких закусок и небольших подарков. Влюбленные парочки и туристы не спеша поедая различные вкусности. Всю ночь напролёт наблюдали за причудливыми танцами света. Статуя извергала красочное сияние, меняющееся каждый раз от малейшего движения облаков. Положение звёзд и луны, очарованные этой красотой парочки, объяснялись друг другу в любви, навсегда запечатывая события в памяти. Девушки же, не имевшие второй половинки, вовсю давали волю своему воображению. Интересно, это насколько же развита фантазия у человека, сотворившего такое чудо? Мне так хочется поближе познакомиться с этим скульптором. Однако стоявшие небольшими отрядами магии воины, понаблюдав немного за танцами света, поспешно покидали окрестности. «Давай живее! Нас ждёт охота!» Они спешили поймать как можно больше монстров за то время, пока действуют эффекты скульптуры. Эйфелева башня во Франции, статуя свободы в Нью-Йорке, как и города, чьими символами являлись великие памятники. Морра процветала и становилась более известной благодаря башне света. В этом была сила культуры, сила, подпитывающая чувство гордости и широко прославляющая поселение. Нельзя узнать обо всех многочисленных северных городах и крепостях. Но имеющая такое чудо света Морра стала известной. И безусловно, когда кто-то будет вспоминать о севере, ему на ум придёт именно она. Роль скульптуры была настолько огромной, что она явилась причиной непрекращающегося потока туристов и укрепления деревни в качестве опорной точки для путешествий по северу. Сюда, в Морру, спешили даже выходцы из королевства Розенхайм. И первое, что они, уставшие до изнеможения, спрашивали: «Это здесь деревня Морра? Та самая деревенька, в которой правит скульптор Виит? Мне сказали, здесь меня накормят травяной кашей!» Староста деревни правил провинцией Морра в отсутствие Виита. «Так хочется надеяться, что жителям не придётся более голодать!» Чтобы такого не повторилось, им была организована крупномасштабная пахота целины. Гектары земли обрабатывались и засеивались самыми разными зерновыми культурами для того, чтобы преодолеть продовольственный кризис. На севере долгое время не росли растения, и так как люди постоянно голодали, население практически не увеличивалось. Поэтому староста своими действиями вносил большой вклад в будущее развитие поселения. «Идёт возделывание пустоши Морры. На поднятой целине планируется засеять пшеницу, овощи и плодовые деревья. Первый сбор урожая – через 4 месяца. Площадь посевов – 46,2 гектара. Рост экономики – 7. Налоговые поступления – 800 золотых ежемесячно. Объём производства зерновых – рост на 830%. С точки зрения доходов, окупаемость вложенных денег получалась мизерной. Но эти инвестиции были крайне важны, так как помогали увеличить население Морры. На возделывание пустоши староста деревни потратил 30 тысяч золотых. «Эх, строения тоже обветшали. Деревня должна быть аккуратной и чистой. Тогда и чувство уверенности в людях повысится». На уборку улиц было потрачено 2000 золотых. На строительство магазинов и зданий – еще 26 тысяч. Также на выделенные средства были приведены в порядок водные каналы и главные ворота, ведущие в поселение. Староста делал всё возможное для поддержки жителей. Моральное состояние жителей провинции Морра достигло 89. Состояние санитарии и здравоохранения изменилось в лучшую сторону. В это время к старости заглянули авантюристы. Варвары Бандем, Кунта и Хорган полностью зачистили пещеру Йодон и вернулись в Морру за наградой, которая за подобное задание в других городах составляла сумму в 200 золотых и 30 очков славы. Однако староста деревни обладал одной необычной чертой. «Здравствуйте! Вы выполнили выдающуюся работу! Люди нашей деревни никогда не забудут оказанную вами помощь!» Молча выслушав этот поток восхищений, Бандем с невозмутимым видом ответил: «Мы всего лишь сделали то, для чего живут настоящие воины». «Нет-нет, вы просто не представляете, насколько для нас, переживших в прошлом ужасные события, те монстры были страшны и опасны». Жители деревни, включая и самого старосту, испытывали особый ужас перед любыми созданиями зла. Всё потому, что в прошлом им пришлось настрадаться из-за вампиров. Оттого и подвиг варваров пришёл со старости по душе. Вас, можно сказать, выполняющих сокровеннейшее желание всех жителей деревни. Я, как исполняющий обязанности правителя, хотел бы отблагодарить. Конечно, это немного, но, надеюсь, покроет ваши расходы. Вы получили 360 золотых. Слава выросла на 46. Так много денег. Ловите еще больше монстров, и тогда я дам вам еще больше денег. Безграничная щедрость шла со стороны старосты деревни. Замещая правителя, он делал все, что мог, для улучшения благополучия жителей. 130 тысяч золотых, выделенных Виидом, уже были потрачены. И теперь все выплаты шли из налоговых поступлений. Жители деревни имели характерную черту – большое почтение к избавляющим их от монстров воинам. Оттого и наград по сравнению со всеми другими, тем доставалось больше. Староста деревни, конечно, тратил огромные суммы, но это в свою очередь увеличивало и налоговые поступления, так как получившие награду воины тут же шли в лавки и тратили все заработанные деньги на новое снаряжение. Ну а оставшиеся после похода ингредиенты, пройдя через рынок, возрастали еще больше в цене и уходили с рук только так. Большая часть технологий, земледелия и промышленности находилась в упадке. Но в чем Мора была действительно сильна, это текстиль. Здесь производились отличные товары из кожи и тканей, которые тут же по высоким ценам раскупались авантюристами. Это было одной из главнейших причин поразительного роста налоговых поступлений, отчего староста вот уже который день не мог сомкнуть ночью глаза. «Мне бы хотелось пожертвовать небольшую сумму во имя богини Фрейи, братьев и сестер Ордена, оберегавших нашу деревню». «Благодарю вас, да пребудет с вами благословение богини». За один раз староста деревни тратил аж по 5000 золотых. Также он сильно поднял и культуру в поселении. В деревне не было ни одной боевой гильдии, а староста учреждал гильдии искусства и, не жалея кошелька, оказывал им повсеместную поддержку. Спуская деньги на ветер, он проводил множество различных выставок и творческих собраний. В деревне Мора с каждым часом только и росли несметное количество всевозможных экспонатов, скульптур, картин и других произведений искусства. Хозяин ушел! Ох, как здорово, теперь мы свободны! Вай, Вадул, Васам, Вао, Ваюк и Вачильм, все они были счастливы из-за того, что нещадно их эксплуатировавший хозяин отправился в мир вампиров. И хоть на время, но они обрели свободу. Без сомнений, для них это был рай. Летевший впереди Вайль широко расправил крылья и вопил. «Господи, как же мы долго мучились!» «Верно!» «И правда, было тяжко!» Остальные виверны с ним согласились. «Голь, мне действительно не повезло с хозяином. Я так настрадался. Посмотрите на мое опаленное золотое тело. Голь. И золотой человек в подтверждение своих слов быстро закивал головой. «Было так холодно и голодно, но все равно в конце наших страданий мы обрели эту сладкую свободу. Теперь мы имеем право насладиться ей. Почему? Потому что хозяина здесь нет!» Хорошее настроение у Вайля просто зашкаливало. Отъезд Вида стал для них самым радостным событием в жизни. Даже несмотря на то, что все еще приходилось исполнять последний приказ. До того, как отправиться в путешествие, Вид собрал всех своих слуг и прочитал им красноречивую проповедь. «Когда вы будете лететь, обязательно смотрите вниз. Там вы увидите бродящих по земле монстров. Васам!» «Да, хозяин!» «Ты же настоящий дракон?» «Ага!» «Значит, как властитель небес, ты самый быстрый и сильный из всех, так ведь?» «Верно, хозяин!» В тот момент Васам взмахнул своими куриными крылышками и ощутил невероятный прилив вдохновения. Это была редкая похвала со стороны Виида, так что, естественно, настроение у него поднялось. Но на все, даже на похвалу, у Виида всегда была какая-то причина. «Ну, тогда почему мои виверны слабее, чем монстры внизу? Какого хрена властители небес не могут по полной раскрыть свои крылья, съеживаясь каждый раз от страха? Почему вы слабее неполноценных монстров, шастающих по твердой земле? Почему вам приходится их избегать?» Вид от всей души хаял виверн за их слабость. «Прости нас, хозяин!» Виверны же от стыда не знали, куда им деться. По правде говоря, главная причина слабости слуг заключалась в том, что Вид изначально создал их такими из-за несовершенства своих способностей. Но сейчас, пользуясь положением и глупостью созданий, он убедил всех, что виноваты именно они. «Так будьте сильнее! Рассматривайте монстров слабее вас как добычу! Станьте, наконец, теми, кого не посмеют тронуть даже пальцем! Превратитесь в настоящих драконов, истинных властителей небес! И больше никогда не допускайте смерти своих товарищей!» И тогда, верно находясь под глубоким впечатлением, вскинули вверх свои морды. После таких прощальных речей Вида, зараженные его лидерством и харизмой, все они обрели цель. «Так станем же сильнее!» Виверны принялись рыскать по охотничьим местам и сражаться с более слабыми монстрами. На протяжении многих дней они беспрекословно следовали последнему приказу Вида. Их творца, человека, близость с которым у них была не меньше, чем между собой. Постепенно друг за другом они становились все сильнее и сильнее. Пока... «Что-то сегодня мне хочется немного проветриться». В какой-то момент Вайль стал понемногу отлынивать от охоты и уделять больше времени только себе. Бывало, он складывал крылья и сидел на вершине отвесной скалы. Или же ловил кроликов, бесполезных для того, чтобы становиться сильнее. Очень скоро другие виверны стали следовать его плохому примеру. «Г-г-г-г. Эх, как же хорошо отдыхать. А, давайте больше есть и спать». Чем дальше, тем меньше они тратили времени на охоту. Виверны стали вести себя, как им хотелось, а самым их любимым занятием стал сон на зеленом лугу. «Нас слишком сильно эксплуатировали все это время». «Да, теперь можно и расслабиться». «Когда хозяина нет, нужно отдыхать, а ведь он вернется и непременно опять сядет на шею». «Давайте больше гулять». Все же они еще иногда охотились. Но чем дальше, тем меньше и меньше. Какими бы ни были высокими харизмы и лидерство Вида, с течением времени эффект от его слов уменьшался. И верны позволяли себе все больше свободы. «Г-г-г. Я счастлив. Кто бы знал, что может быть так спокойно». Виверны катались по земле, напрочь обленившись. Они только и занимались тем, что спали да лакомились слабыми кроликами. И соответственно моментально обросли хорошим слоем жира. Они стали тяжелее. Животы выпирали настолько, что уже казалось больше некуда. По бокам свисали такие складки жира, что стало сложно взмахивать крыльями. Пусть виверны изначально и не были живчиками, но теперь после всего, скорость их полета снизилась просто до неприличия. Да и летать по небу они могли теперь совсем непродолжительное время. «А на земле тоже хорошо». «Ага, в небе так тяжело. Лучше уж гулять тут». Вивернам так пришлась по душе земля, что они стали передвигаться только на лапах. А охота превратилась в беготню за слабыми и ни в чем не повинными кроликами. Вид вошел в игру уже после того, как Мейрон рассказала отряду о трансляции. «Как же здорово, что Кипси-Медиа проявляет интерес к нашим приключениям!» – произнес Пейл. Он никак не мог предполагать, особенно после просмотра других невероятных по событиям телепередач, что их приключения в игре кто-то покажет по телевизору. Мейрон, улыбнувшись, пояснила. «Ведь мы единственные, кто путешествует по землям вампиров. Так что, все согласны с предстоящим эфиром?» Хварён, не испытывающая никаких стеснений из-за съемок, сразу же кивнула. «Я согласна». Пейл немного поколебался, но так как этим делом занималась Мейрон, он быстро решился. «Я тоже за». Рамуна, Ирен и Сурка были преисполнены тайными ожиданиями. «Я не против. Думаю, не стоит скрывать путешествия по миру вампиров. А мне мало стыдно показываться на телеэкране. Но все будет же нормально. Так ведь? Вау, нас покажут по телеку. Я так волнуюсь». Мечей же не нужно было и спрашивать. Как только они услышали разговор про эфир, так тут же разошлись. Все, кто сидел, резко поднялись и встали по стойке смирно, повернув головы навстречу дующему ветру, словно стараясь продемонстрировать классный образ развивающихся на ветру волос. Однако лысых или коротко постриженных мечей представить в таком киношном свете было попросту нереальным делом. Наставники же, собравшись в отдельную кучку, проводили экстренное собрание. «Вы смотрели в прошлый раз видео с Видом?» «Да, второй. Было дело». Мне не хотелось бы об этом спрашивать, но это было круто. Да, высший класс. Говорят, рейтинг среди телезрителей был огромным. Мы не можем выступить хуже. Еще бы. Мы – главные герои эфира. И тут третий меч уверенно вышел вперед. Братья, разрешите мне наметить план. А ты уверен в своих силах? Конечно. Смотрите, для начала мы должны придумать нашу песню. Песню? Да. А что тут такого? Виджи пел. Та ужаснейшая песня, которую исполнял Орка Ричи. Та самая, которая, несмотря на всю свою абсурдность, завоевала бешеную популярность среди телезрителей. Но мы исполним песню гораздо лучше той. Отличная мысль! Давайте споем ее хором! Ну, а кто придумает слова? Мне кажется, это стоит поручить Вииду. Он теперь опытный, так что сочинить текст еще лучше. Наверняка все получится, если мы споем песню, придуманную Виидом. В общем, на этом у наставников не закончился мозговой штурм. Но зато в дело включились молчавшие до этого ученики. Мы должны проявить мужской характер. И надо показать боевой лик, подавляющий всех врагов. Давайте продемонстрируем свои фигуры. Так, чтобы... Точно, скинем верхнюю одежду. Ученики просто бурлили идеями, о которых другие нормальные игроки не могли даже и на секунду задуматься. Взять и выйти против монстров, скинув одежду, это просто полный вздор. Если, конечно, у вытворяющих такое нет цели, тут же погибнут на месте. Любая одежда, даже сшитая из тончайшей ткани, имела какой-никакой параметр защиты. Пусть, конечно, она и не снижала урон наполовину, но все равно, хоть и на немного уменьшала получаемые повреждения. А тут сумасшедшие игроки собирались практически полностью раздеться. Однако такое вздорное предложение 38-го меча получило поддержку 3-го. «Отличная мысль, младший брат!» «Я рад, что вы поняли, о чем я говорю!» «Хорошо, но раз мы собираемся скинуть одежду, разве это не увеличит риск смерти?» «В точку! Я тоже сейчас об этом подумал. Значит, нам нужно раздеться, когда мы встретим действительно сильного монстра, и тогда мы просто раздавим его своей силой духа!» «Вау! Обалденный, в натуре выдающийся план!» 38-й. «А я и не знал, что ты такой умный!» «Просто я об этом не говорил. Но знаете, в детстве я частенько слышал, как меня хвалят учителя с факультетов. До сих пор помню их похвалу перед родителями». И на лице 38-го отразилось блаженство от нахлынувших воспоминаний. Третий меч завистливо спросил. «А что ты слышал?» «Они говорили, что я сообразительный, но просто не занимаюсь как следует». «Ух ты! Неужели так здоровски хвалили?» Конечно же, это были лживые слова, которые нанятые учителя говорили родителям для того, чтобы их дитя все ходило и ходило на занятия. «И хотя в группе я был одним из самых отстающих, но вообще у меня башка варит, будь здоров!» «Ясно. Теперь я понял, что ты действительно умен». «Ага. Кто знает, может, если бы я трудился как следует, то занимал бы в школе и 30-е место». «Вот уж точно. Среди нас ты как-то особо выделяешься». Послышались голоса других учеников. Но тут в разговор подключился молчавший до этого учитель, который и в обычное время был не так уж-то и многословен. «Учитель, вы хотите что-то сказать?» Наставники, да и все ученики замерли, ожидая слов мастера. И выдержав небольшую паузу, он наконец произнес торжественным голосом. «Знаете, а ведь нам тогда нужен девиз, который будет нас символизировать». «Конечно. У нас же так много, а девиза нет. Это непорядок. Учитель, может, вы что-то уже придумали?» «Да. Вот о каких словах я подумал». И, едва сдерживаясь от переполняющих его чувств, он улыбнулся и громко сказал. «Наш меч непобедим». Короткая и предельно ясная фраза. Она отражала единство и волю, что жила в собравшихся вокруг учениках. Эти слова означали, что они не сдадутся и будут до последнего вздоха биться с любым врагом. Меч никогда не сломается и не подведет тех, кто умеет с ним обращаться. И для постигающих всю жизнь фехтования учеников это были не просто слова. Это был их смысл жизни. Второй повторил. «Наш меч непобедим!» И тут же за ним ученики во все горло закричали. «Наш меч непобедим! Наш меч непобедим! Наш меч непобедим!» Вот так единогласно символизирующий их всех девиз, был принят с первого раза. В отдаленном уголке проводили собрания другие участники отряда, включая Виида. У Пейла на лбу выступили капельки пота. «А те ребята строят грандиозные планы». Хварён и Зефи были полностью с ним согласны. «Воистину ужасные планы». «Что-то мне становится дурно, как только представлю себе всех этих парней, снимающих на бегу одежду, и орущих «Наш меч непобедим!». Одна лишь мысль увидеть такую картину уже заставляла содрогнуться. Возможно, в тот самый момент мечи станут гораздо опаснее любого монстра. Но разве участвовать в подобном – не позорнейший момент в жизни? Как они вообще после такого смогут есть? Сильно распереживавшаяся Ирен даже решилась попросить. «Вид, наш дорогой Вид, может, ты их отговоришь?» Но тот покачал головой. «Как я могу помешать старшим? К тому же, они уже все решили между собой». «Да». Все тяжко вздохнули. Никто так и не осмелился отговорить мечей. А Сэйчеви после этого случая в конце концов сдалась. «Какой бы развитой ни была психиатрия, а этих парней она вряд ли поможет понять». Всю жизнь она занималась исследованиями человеческой психики, но понять образ мыслей мечей стало поистине трудной задачей. Это было даже сложнее, чем когда-то написать диссертацию. Как и подобает настоящим мужчинам, все мечи были невероятно храбры, но в то же время в какой-то момент они становились неблагоразумными, как дети. Было видно, что они прекрасно знают все, что касается меча или поединка, но вот при виде женщин их бросало в самую настоящую дрожь. И вроде нет ничего сложного или скрытого в их натуре, но от этого раскусить мечей становилось еще труднее. Однако, несмотря на это, все же одна вещь была ясна. Никто, кроме мечей в окружении Сэчви, не смог бы додуматься до такой абсурдной идеи, и более того, воплотить ее в жизнь. «Надо что-то предпринять и нам», — сказал Вид. Сурка состроила грустное лицо. «Действительно надо». Рамуна тоже была согласна. «Что угодно, мы должны сделать все, но не попасть с ними в кадр». И Мануэ не остался в стороне. «Мне кажется, может, нам стоит подальше уйти от них, если они выкинут какой-нибудь фортель». Виду эта мысль показалась неплохой. «Я согласен с Мануэ. А вы?» Мейрон и Ирен, Пейл и Сэйчеви почти одновременно затараторили взахлёб. «Как можно дальше? И еще лучше отвернуться от них и делать вид, что мы не вместе». «А если они побегут в нашу сторону, то надо будет от них удирать, что есть мочи». «Чвик, будто мы чужие друг другу». По таким быстрым ответам можно было сказать, что сейчас, как никогда, друзья близки и имеют полное взаимопонимание. На протяжении жизни и так много досадных моментов. Так что если выпадет возможность каким-то образом оказаться не рядом с мечами, все непременно ею воспользуются. В то время, пока все для себя решили, как им поступить, Юрин, сидя молча на земле, что-то рисовала в альбоме. Чтобы не терять времени даром, она вовсю повышала свое мастерство. Зефи, который всерьез принимал участие в поисках плана действий, на время выхода мечей, вдруг от чего-то с сожалением взглянул на Юрин. «Ребенок, который прожил всю жизнь, опираясь и получая заботу только от старшего брата». Ви старался не касаться своего прошлого, но несмотря на это, все знали, что им пришлось пережить. Его родители умерли, когда сестренка была еще совсем маленькой, и с того времени для семьи настали нелегкие времена. «Я знаю, как тяжело сидеть без денег, и насколько в детстве больно, когда ты не можешь поиграть с обычными игрушками». Зефи не знал о бедности ничего, кроме такого рода вещей. В детстве вместо игрушек он играл с драгоценными камнями, так как на все просьбы их купить родители говорили, что это слишком дорого. Если он не прибирался в комнате, то ему не давали денег на карманные расходы. При плохих же отметках родители вообще блокировали его платиновую кредитную карточку. В такие моменты он все равно шел в рестораны или ночные клубы, где за него платили друзья. Ну или в крайнем случае, ему оформляли кредит, как постоянному посетителю. Как же несладко пришлось такой доброй и милой девушке в этой суровой жизни. Зефи испытывал к ней настолько сильные чувства, переживал такое сострадание, что не мог сдерживаться. Конечно, если бы он не знал всех этих подробностей о прошлом Юрин, возможно, ничего этого и не было бы. Ну, а так ему хотелось как минимум почаще наслаждаться ее улыбкой, что сейчас совершенно не получалось из-за досадного обстоятельства мечей. Зефи шепнул ей от чистого сердца. Все в порядке. Вот увидишь, жизнь наладится. А? Что? Юрин, до этого с головой погрузившаяся в работу, с непониманием посмотрела на Зефи. Ей нравилось рисовать. Нравилось, когда задуманные вещи воплощались на бумаге, приобретая ранее невиданные оттенки. Так что она занималась уже успевшим стать любимым делом. И неожиданные утешения Зефи показались ей до нельзя странными. Видя такую реакцию, Зефи осторожно спросил. «Не, ты что, не слышала? Мы же тут все обсуждали план действий на случай, если мечи совершат запланированные глупости. Как-то вот так». Юрин захлопала ресницами. «А зачем? Может, будет здорово?» Тут уже Зефи открыл рот от удивления. «Бегущих обнаженных мечей можно будет запечатлеть на холсте. Ну а потом продать эти рисунки девчонкам, которые без ума от таких образов. Хи-хи-хи-хи-хи». В этот момент Зефи ощутил, как струйка холодного пота побежала по его спине. Иногда на мгновение у него складывалось яркое и возвышенное представление о молодой и милой Юрин. В те моменты он забывал, что она сестра Виида, а значит, не могла быть такой, как все остальные девушки. Отряд, возглавляемый Виидом, наконец-то выдвинулся на восток, в направлении Тодума. Если верить информации, полученной в деревне Сейлон, путь туда составлял как минимум 10 дней. «Как же далеко!» Зефи тяжело вздохнул. В обычное время они бы все безусловно воспользовались каким-нибудь средством передвижения, будь то лошади или повозка. Но здесь, в мире вампиров, подобного не было. Конечно же, у них имелась повозка Мануэ, но места в ней хватало далеко не всем. В основном на ней передвигались только те, у кого было мало живучести. Ирен, Хварен, Рамуна и Ирин. Как же я устал!» Каждый раз, когда во время этого перехода у кого-то заканчивались силы, Ирен читала благословение, задействуя усиленное восстановление. Где-то во второй половине дня, после непрерывного пешего перехода, отряд расположился на поздний обед. И, конечно же, готовить пришлось Виду. «Нам еще предстоит идти 9 дней, так что я приготовлю блюдо, отлично справляющееся с восстановлением живучести и снятием усталости». Обсыпав лекарственными травами мясо курицы, Вид стал варить полезный и питательный суп самгитан. Правда, используемые им лекарственные травы представляли собой увядшие колокольчики и совсем маленькие корешки женьшеня. А что касалось мяса, то оно принадлежало петуху и было жестким, да и к тому же безвкусным. «Главное все хорошо проварить, и тогда съедят и не заметят». Вид действовал по старому и уже не раз проверенному плану. Сейчас все вокруг него настолько устали и оголодали, что съели бы все что угодно, лишь бы побыстрее набить живот и упасть отдохнуть. И все-таки Виду пришлось варить очень большую порцию супа. По правде говоря, Хварен и Юрин тоже заправили рукава и собирались включиться в готовку, но Виду пришлось их остановить. «В другое время я бы с радостью принял вашу помощь, но сейчас всем требуется вкусная еда, так что будет лучше, если я сам этим займусь». Это был один из недостатков использования продуктов низшего сорта. Если бы за приготовление этого блюда взялись игроки с низким уровнем навыка готовки, то в итоге получилось бы то, что с радостью съел бы только один мусорный бак. «Братик, знай, я готова помочь тебе в любое время». Хварен и Юрин не оставалось ничего, кроме как отойти в сторону. После того, как блюдо было готово и съедено без остатка, ближе к вечеру отряд опять возобновил свое движение. Теперь шагая, Вид вырезал статуэтки. Обычные деревянные статуэтки едва-едва способны повысить его скульптурное мастерство. «Эх, только вот так, понемногу, шаг за шагом образуется непременно что-то большое». Скульптуры, по окончанию работы становившиеся грандиозными, достаточно сильно поднимали мастерство навыка. Но несмотря на это, Вид ежедневно строгал десятки статуэток, эффект от которых не всегда был заметен. Когда во время охоты выпадала минутка, он всегда чем-нибудь занимался. Вырезал скульптуры, шил одежду, ковал предметы. Даже во время рыбалки Вид делал статуэтки. И если появлялась хоть одна свободная минутка, во время готовки, в его руках тут же оказывались скульпторский нож и деревяшка. Когда человек задумывает совершить в своей жизни что-то большое, то уходит много времени для достижения цели. И самый быстрый путь, который позволяет добиться результата, это отдать всего себя без остатка работе. Именно так и действовал Вид. Движущей силой всех его успехов в навыках был труд, упорный труд, которому он отдавался до конца. Научиться хотя бы еще чему-нибудь одному. Стать сильнее. В этом и был весь вид. Не нужно пугаться, если на первый взгляд все это кажется нескончаемо скучным или трудным. Когда появляется цель, возникает и путь к ней. Как известно, на Версальском континенте существует бесчисленное множество подземелий, охотничьих мест и заданий. И если цель игрока заключалась в преодолении всех этих испытаний, то ему неизбежно приходилось становиться все сильнее и сильнее. Но когда ты двигаешься по выбранному пути к осуществлению своей мечты, времени скучать нет даже секунды. Шел четвертый день путешествия. Ехавшая в повозке Хварён, чувствуя себя немного виноватой, спросила: «Вид, ты не устал идти пешком?» «Нет, но я начинаю переживать за трансляцию». В какой-то момент Вид действительно начал опасаться провала трансляции. Эфир может не состояться, если он вот так, тупо шагая вперед и иногда перекусывая, будет идти непонятно куда. Если такое покажут телезрителям, они очень быстро переключатся на другой канал. Размышляя о том, что чем дольше будет эфир, тем больше заплатят денег, Вид хотел идти намного быстрее и наконец-то добраться до Тодума. Хварён же теперь обратилась к девятому мечу. «А ты как? Тяжело?» «Нет!» Тут же бодро ответил девятый. «И если тебе трудно, можешь сказать об этом. Это нормально». «Все хорошо. Это не более чем часть обучения». Что Вид, что мечи, все они не ощущали никаких неудобств, так как уже съели собаку на кропотливом труде и закалке своих организмов. В то же время Зефи, Пейл, Мейрон и Сурка по очереди залезали в повозку и отдыхали. Мануя с нее и не слезал. И вот на четвертый день пути, где-то после обеда, отряд одолел одну из гор, и всем открылась просто невероятная для этой местности картина. Повсюду цвели цветы и деревья. Их было столько, что охватить взглядом эту невероятную красоту за раз ни у кого не получалось. При каждом дуновении ветерка часть лепестков скрывалась, закручивалась и взмывала высоко вверх. Это был грандиозный танец тысяч разноцветных цветков. Вау! Застать такое в жизни было практически невозможно. Подхваченные ветром лепестки все кружили и кружили вокруг отряда, оставляя после себя сладкие и непохожие друг на друга ароматы. На севере Вииду все время приходилось сражаться с лютым морозом, но тут, в землях вампиров, находилось место с настоящим чудом природы. Кто бы мог подумать, что в этом королевстве есть такие прекрасные пейзажи? «Братик, а нельзя ли нам тут немного отдохнуть?» С мольбой спросила Юрин. Ирен и Рамуна поддержали ее на все 100. «Точно, Вид, давай хоть немного передохнем. Ведь нельзя же просто так пройти мимо такой красотищи. Хотя бы один часик, и все вам». Хварён, Мейрон и Сурка не сказали ни слова, но и им это место пришлось по душе. Тут было настолько прекрасно, что стоило хоть немного отдохнуть. Как вся накопленная за эти 4 дня усталость вмиг бы испарилась. Конечно, физическое утомление прекрасно убиралось магией или едой. Но для душевной усталости нужно было нечто особенное. И именно такое место подходило для этого как никогда. И все же никто не питал больших иллюзий. «Без особой причины, ведь ни за что не становится в таком месте. Не, сейчас мы все вновь двинемся дальше». Для них он был черствейшим в мире человеком. Учитывая все его прошлое поведение, ни у кого не было причин ожидать, что Вид согласится сделать еще один неурочный привал в таком месте. Но тут Вид произнес совершенно неожиданное: «Я за! Давайте устроим привал. Только, думаю, одного часа будет мало. Предлагаю расположиться на часиков 7, а уж потом двинемся дальше». «Ух ты, правда?» Радостно воскликнула Сурка. Остальные девушки тоже вовсю улыбались. Им всем понравилось это место. И они были не прочь подольше полюбоваться удивительными танцами лепестков. А вот Мануэ и Зефи не скрывали свои откровенно сомневающиеся взгляды. «Что-то это не похоже на того Вида, которого знаю я». «Случайно в этом месте не обитают какие-нибудь монстры?» Куда бы ни посмотрели, вокруг расстилалось цветочное поле с небольшими зарослями деревьев. Здесь, как в сказке, цвели чудеснейшие растения, часть из которых найти в другом месте не так-то и просто. Порхающие же вокруг стрекозы и бабочки вносили еще большее умиротворение. Но все равно в таком месте не могло быть подземелий и уж тем более прячущихся и выжидающих удачного момента для нападения монстров. Потому как если бы они тут были, первыми бы их увидел Пейл, обладающий зрением лучника, а уж только потом все остальные. Так какая же у него причина? Зефи и Мануэ не могли спокойно расслабиться, и все продолжали ломать над этим вопросом головы. Хварён, Иран и Рамуна же сделали свои предположения. Да ему просто захотелось отдохнуть и полюбоваться таким чудесным видом. Кто знает, может, он даже решится прогуляться со мной. Вид поразительно заботлив по отношению к сестре, поэтому, наверное, и не смог отказать. Вот уж действительно мягкосердечный и семейный человек. Воистину красивое место. Безусловно, такой творческий человек не может пройти мимо него просто так. Наверняка задевший красоты вида, посетила вдохновением, и поэтому он решился сделать новую статую. Рамуна считала, что именно ей удалось докопаться до истины. Поэтому она поспешила собрать всех, чтобы поделиться своими предположениями. И, конечно же, это вызвало бурную реакцию. Ого, неужто правда? Ты на самом деле думаешь, что Вит создаст новую работу? А мы сможем воочию увидеть, как он творит очередной шедевр? Глаза Хварён заблестели. Мэйрон тоже не скрывала своих ожиданий. Точно. Разве не он только что сказал о предстоящем 7-часовом отдыхе? А ведь верно. Все сходится. Всем им приходилось довольно часто наблюдать за работой Виита. Правда, во всех этих случаях он делал пусть и красивые, но вполне обычные статуэтки, которыми все же его товарищи были бы не прочь обзавестись. Но вот крупные работы, задуманные и воплощенные Виитом, не могли быть похожи ни на что в мире. Эти скульптуры по праву назывались великими работами, слухи о которых широко распространялись по всему Версальскому континенту. И вот теперь друзьям выпал отличный шанс понаблюдать за изготовлением работы, которая войдет в ряды великолепных или грандиозных произведений уровня Башни Света или Ледяного Дракона. После такой новости даже Пейл не находил себе места. Более того, сам первый меч потирал руки от нетерпения. Вид вырезает статуэтки скульпторским ножом. Интересно, смогу ли я, используя кинжал, тоже создать какое-нибудь произведение, вложив туда свою душу? Все пристально наблюдали за действиями Виита. Они не только не произносили ни звука, но даже не приближались к тому месту, где расположился Виит. В общем, старались не вызывать и капельки раздражения. При этом казалось, уже позабыв, что всего 5 минут назад, все хотели лишь полюбоваться красотой танцующих лепестков. Через некоторое время Виит в одиночестве зашагал вперед. Как и предполагала Рамуна, он стал доставать нож Захаба, предмет за который любой скульптор отдал бы половину своей жизни. Во многом благодаря ему, Виит смог удачно завершить множество разнообразных скульптур. Техника! Остановившись возле цветущего дерева, Виит договорил. Секущего ножа лунного света! Это было не скульптурное мастерство лунного света, а техника секущего ножа лунного света. Каждый раз, когда Виит размахивал своим ножом, в воздухе мелькала вспышка белого света, а на землю падали срубленные ветки с бутонами цветов. Ирен приоткрыла от удивления рот. «Ой! Что за...» Не выдержав, воскликнул Зефи, потому как Виит уже перешел на деревья и начал их срезать сразу под корень. Хварён тихо прошептала. «Понаблюдаем еще. Ведь скульптуры можно создавать из разных материалов». Тот же Виит уже не раз использовал в своих работах свет, и, возможно, сейчас для изготовления скульптуры. И ему понадобилось много цветов с древесиной. С такой вот надеждой все продолжили наблюдать. «Фух!» Тяжело вздыхая, Виит продолжил срезать деревья. Даже несмотря на то, что рядом с ним уже скопилась целая гора веток. «Если бы я покупал все это, то потерял бы кучу денег!» Виит был весьма доволен. Для развития скульптурного мастерства требовалось много хорошего материала. В магазине Женабы или Эльфийское дерево продавалось совсем недешево. Поэтому-то он и воспользовался старой поговоркой. «Бери, пока дают». С начала игры Виит никогда не покупал никаких материалов, из-за чего ему волей-неволей приходилось мириться с потерей опыта, когда он занимался скульптурным мастерством, используя обычные материалы. Да и за продажу статуэток не удавалось получить много. И вот сейчас, совершенно неожиданно, Вииту удалось набрести на настоящую золотую жилу. В деревьях на поляне он почувствовал невероятную энергию, а сам материал обладал весьма необычной текстурой, со сверкающими золотыми вкраплениями. Поэтому Твит и решил остановиться. Сейчас он мог не только отдохнуть, но и подзаработать на этом. «Бездельем делу не поможешь. Пусть и понемногу, но зарабатывать надо». Вид убирал в сторону мешающиеся под ногами ветки, оставив рядом лишь крупные куски стволов. В этот момент к нему и подбежал Мануэ. «Вид, я помогу тебе!» Мануэ собирал ветки и укладывал их ровными рядами в повозку. Продажа хвороста для растопки домов была одной из немногих статей доходов начинающих игроков. И теперь, когда появилась такая возможность, Мануэ планировал собрать как можно больше веток, чтобы сбыть их в ближайшей деревне. Теперь уже двое варваров творили свои злодеяния. Наблюдая за быстрой вырубкой деревьев, в конце концов и остальные поняли причину происходящего. Ирен и Рамуна грустно склонили головы. «Все же дело в деньгах. Так вот в чем причина, что Вит так легко согласился». На девушек нахлынуло разочарование. Но все же оставались и те, кто еще не потерял надежду. «Но ведь сестра Вида обожает цветы!» Пробормотал Зеффи. Пэл кивнул, соглашаясь с ним. «Вряд ли у нее такая же дурная наследственность, как у Вида». По их мнению, жизнерадостная Юрин должна была плести из цветов венки и беззаботно проводить время, как и подобает вести себя молодой девушке. Пэл и Зеффи обратили свои взоры на сестру Вида. Но то, что они увидели, стало для них настоящим шоком. Юрин расположилась на цветочной поляне, где, как заправская тетка, без сожалений, словно пропалывая грядки от сорняков, беспорядочно вырывала лепестки цветов и складывала их в корзину. «Что тут вообще происходит?» Подойдя к ней поближе, спросил Зеффи. «Это же натуральные красители!» Ответила Юрин. «Красители?» «Из собранных лепестков потом можно будет создать краски. И я смогу, ничего не тратя, рисовать картины». Абсолютно тот же образ мышления. Неожиданно для себя Зеффи понял, что Юрин не сильно-то и от брата отличается. «Пожалуйста, помоги мне!» Этой просьбе Зеффи никак не мог отказать. Присев на корточки, он принялся усердно срывать и складывать по лепестку в корзинку. «Надо складывать их отдельно, по цвету». «Хорошо». Стоящим в отдалении мечам быстро наскучило безделье. «Мы остановились в таком умиротворенном месте, а заняться-то нечем». «Ага, время же все тянется и тянется». Все-таки в мире еще оставались люди, невосприимчивые к прекрасному. И Вид, услышавший недовольство, тут же нашел способ развеять их скуку. «Если вы срубите по одному дереву и отнесете его в общую кучу, то я дам вам по тарелке с мясом». «Мясо!» Услышав одно это слово, ученики вихрем подскочили и замахали своими мечами. В тех местах, где они прошли, не оставалось ничего, кроме голой земли. Причем, если у оружия в какой-то момент падала прочность, и им было невозможно больше рубить, ученики хватали деревья голыми руками и выкорчевывали прямо так. «Давай мясо! Мясо давай! Скорее, давайте жарить!» Принесшим деревья ученикам Мануэ выдавал мясо. Пэйл находился в растерянности. «Что за бред?» Настолько для него это было шокирующим зрелищем. С каждым шагом Вида и учеников, деревья, которые до этого величаво росли на протяжении многих лет, были вырублены напрочь. И в этом процессе даже первая пятерка мечей не просто прохлаждалась на воздухе. «В этой стороне много цветущих деревьев. Здешние стволы деревьев, толще других, как раз самое то для скульптуры». Они руководили учениками, отдавая одну команду за другой. При этом они иногда нарочно выкрикивали погромче, чтобы уж наверняка Вид это тоже услышал. Учитель и наставники имели непререкаемый авторитет, так что в перерывах между раздачей приказов, пока ученики вовсю вкалывали, они посильнее налегали на мясо. Как самые старшие и опытные, наставники были просто обязаны съесть хоть на чуть-чуть, но больше, чем ученики. И вот тут, с решительным лицом, Хварён неожиданно пошла к Виду. «Но сейчас-то Хварён его остановит?» «Теперь-то она ему покажет». Пэл и остальные, не участвовавшие в заготовках участники отряда, предвкушали предстоящую сцену. Практика показывала, что лишь первый меч и Хварён могли остановить Виида. И если меч пользовался своим авторитетом, статусом учителя, то Хварён располагала Виида своей внешностью, устоять перед которой не мог даже такой непробиваемый парень. Так что у нее были все шансы остановить творящийся хаос. Однако Хварён не стала этого делать. Наоборот, став возле рубящего деревья Виида, она выкинула в стороны руки и пошла в пляс. Танец – это один из самых откровенных языков мира. И пока Виид работал, Хварён, чтобы снять его усталость, а также дабы открыть ему свою душу, порхала словно бабочка и танцевала. При этом каждым своим движением в танце, каждым шажком, Она беспорядочно топтала бутоны цветов. Это было, наверное, самое идеальное из возможных разрушений природы. Там, где они проходили, не оставалось ничего. Начальник Кан и сотрудники отдела планирования не находили себе места. «Мы сможем увидеть приключения бога войны Виида! Как правильно я сделал, что устроился в эту компанию!» Уже одно то, что Виид участвовал в трансляции, гарантировало большое число телезрителей. Он был известен не только в Корее, но и за рубежом. Мистический стартек, охотник, танцующий в тени, рыцарь тьмы. Множество прозвищ дали игроки, творящему невероятное Вииду. Но ни одно из них не описывало его так точно, как бог войны. Он сражался сразу со множеством монстров и не уходил, пока не оставался единственным выжившим. Его приключения в Земле Магии уже давно стали легендами. Но именно телекомпания CTS Media, купившая за огромные деньги аккаунт и выпустившая с его использованием целую серию передач, сделала Виида по-настоящему известным. «Если получится что-то похожее на сражение с армией бессмертных, то мы в дамках!» В этом режиссеры были полностью согласны с начальником Каном. «Безусловно, ведь это экспедиция в Королевство вампиров, и даже если в конце Вииду не удастся победить, и он погибнет, то передача все равно получит еще большие рейтинги, чем сражение с армией бессмертных». «Вы уверены, Кан-Кансоп?» «Еще бы!» Начальник и другие заинтересованные в телепередаче люди находились в полной уверенности, что стоит только запустить первый выпуск программы, как рейтинги взлетят до небес. От них же всего-то требовалось поддержка да оперативный монтаж видео. «Звуковики и монтажники, с сегодняшнего дня вы находитесь в 24-часовой готовности. Как только появятся первые кадры видео, тут же приступайте к монтажу». «Есть! Будем ожидать!» «Сценаристы, с вас лучшие пояснительные комментарии ко всем острым моментам». «Нет проблем. Приключения Виида всегда захватывающие, так что вставки будут абсолютно везде. Получится просто отлично». «Хорошо. А теперь приказ директора. Сделать все, что угодно, но провести лучшую в мире телепередачу. Для начала мы должны максимально быстро определиться с программой эфира». Студия, где собрались настоящие асы своего дела, работала в аварийном режиме. Всего из-за одного человека – Виида. В операторской кипела такая работа, которую можно было увидеть лишь при экспедициях известных гильдий или сражениях с опаснейшими боссами. Одно это показывало, насколько была крепка в телекомпании вера в Виида. Вдруг один из сотрудников в кабинете планирования резко закричал, потому что на экране, за которым он наблюдал, появилось видеоизображение похода. «Начальник Кан, у нас есть картинка!» «Что? Только сейчас отправили? Ну-ка, быстро выведи на главный экран!» «Хорошо, одну минутку!» Взгляды всех сотрудников компании устремились на главный монитор. Каждому, согласно возложенным на отделы задачам, предстояло в скорости выполнить большой объем работы, но перед этим, находясь в сильном предвкушении относительно путешествия, им хотелось хоть немного просмотреть видео. Виид с отрядом перешел через обрывистые горы и остановился в долине, окружающей огромными отвесными скалами. Небольшие, звонко журчащие ручейки, казалось, скатывались с небес. Равнина же была полностью покрыта цветущими цветами и деревьями. Начальник Кан с волнением сглотнул слюну. С самого начала увидеть такой потрясающий пейзаж. Разве это не есть вознаграждение за его ожидания? На видео уже пока ничего не происходило. Остановившиеся участники отряда просто перекидывались фразами. «Похоже, они собираются устроить привал». «Угу, вроде бы». Однако того, что произошло дальше, никто не мог ожидать. Участники похода начали рубить деревья и срывать цветы. С каждым движением сотни рассеянных по округе людей косили растения, словно на уборке урожая. Досконально вычистив один участок, народ перемещался на другой. В каждом месте, которое они проходили, источающие тонкий аромат цветы, выдергивались и срезались. Словно после работы настоящих сорняков, вокруг царило унылое опустошение. Оставалась только выжженная дотла местность. Никто, включая начальника Кана, не находил слов. Каждое место, куда передвигался Виид с отрядом, было настолько красивым, что не могло не вызывать восхищения. Но после них не оставалось ровным счетом ничего. Начиная с редких трав и заканчивая деревьями изящной формы, все срубалось под корень и исчезало. И в центре этой пустоты – толпа мечей, невозмутимо уплетающих жареное мясо. «Такое стоит показывать в эфире?» «Безусловно нет, начальник Кан!» «Во-во, Ладно, надеюсь, с завтрашнего дня мы увидим стоящее приключение. Конечно, это же Вид! Как и прежде, начальник Кан не терял надежды. Бог войны Вид. Даже только то, что можешь наблюдать за его сражением, уже честь. Все подземелья земли магии пали перед ним, превосходящим всякого, кто вставал у него на пути. И вот с этим Видом был заключен эксклюзивный договор, благодаря которому компания теперь может транслировать его приключения. По правде говоря, все внутренние дела относительно спецвыпуска уже были урегулированы, так что создатели эфира были преисполнены больших ожиданий. Но Вид и отряд на протяжении целых 9 дней творили одно лишь варварство во всех местах, куда бы они ни приходили. С каждым следующим днем лицо Кана Хансопа чернело все больше и больше.